Глава 10. Молчание золота. По вечерам, когда Чарна перекидывалась в человеческое тело, неизменно случалась одна и та же беда. Не удавалось снять рубаху, не помучившись. Птичьи когти так плотно впивались в кошачью спину, что следы оставались даже после обращения. Кровь запекалась, ткань приклеивалась к порезам. Обычно Чарне помогала Боя, отсылала Хранка куда подальше и, набрав ушат воды, отделяла намоченную рубаху от кожи. Смеркалось. Чарна с Боя сидели под лохматыми елями, покидав рядом заплечные мешки. «Ну не шипи!» — Боя перебросил ей на грудь мешающие волосы. «Я почти закончила!» «Я не шиплю!» — Чарна с усилием удерживала взгляд на противоположном дереве. Она чувствовала, как с нее медленно соскальзывала мокрая рубаха. «Что, сегодня еще хуже?» Боя подсокала языком. «Тебя будто плеткой побили». Судя по звукам, она потянулась к мешкам. Боя пошебуршала в их вещах. Наконец раздался легкий шорох отодвигаемой глиняной крышки, и Чарна ощутила густой травяной запах. «А, снова эта мазь? Тебе не нравится?» — удивилась Боя. «Она вонючая», — призналась Чарна, но тут же прикусила язык. «А впрочем, это ведь не важно. Главное, что помогает». Боя усмехнулась. «Вовремя вспомнила, что ее приготовила я». Она нанесла мазь, и Чарна не удержалась и передернула плечами. Вечер и так был слишком холодным, чтобы сидеть без рубахи, а еще и остывшая на воздухе травяная кашица, но Чарна не сказала ни слова. Боя это заметила. «Что-то ты в последнее время совсем не ворчишь». «Ну а чего ворчать?» Чарна хмыкнула. «Ты мне помогаешь, и я это ценю». Боя закончила обрабатывать ее порезы, подсушила их чарами и накинула на Чарну чистую рубаху. «Удивительно!» — Боя поднялась. «Надо было всего-то пройти пережить весь этот мрак, чтобы мы с тобой смогли разговаривать без раздраже!» Ее прервал крик Хранка. «Если кто-то не одет, пусть сейчас же оденется!» Ближайшие ели закачались, и Чарна наспех натянула рубаху. «Ну?» — Боя разрешил ему появиться, и Хранка тут же оказался перед ними. Брови сведены, на бледных скулах румянец. «Мы сегодня рано остановились», — выпалил он, — указал вглубь леса. «Мы почти у того места, из Альжаниного послания». Глаза Боя расширились. «Неужели?» «Да», — подтвердил Хранка. «Я все проверил. Давайте идем». Чарна поправила ворот рубахи. Ее пальцы мелко тряслись. «Я за вами», — сказала она. «Так добегу. Не надо меня нести». Казалось, Хранка даже ее не дослушал, выхватил кинжал и перекинулся. Боя последовала за ним, распустила тесемку, перетягивающую одну из косичек, и превратилась в сороку. Чарна сомневалась, как лучше поступить, превратиться в кошку, побежать человеком, и, решив не тратить времени, бросилась на своих двоих. Она почти не смотрела под ноги, неслась, гибая ветви и стараясь не спускать глаз с ворона. Дыхание почти сразу сбилось. В боку заколола, вряд ли от усталости. Что, Чарна не бегала никогда, что ли? Скорее от страха. Что она ожидала увидеть? Бездыханное тело Юргена, разорванную одежду, обглоданные кости? Чарна не знала точно, но ее поразило, что Хранка ударился оземь в месте, где не было ничего. Трава, тишина, лохматые ели, обступающие крохотную полянку. Где-то за ними должна течь река. «Ты уверен, что это именно...» Боя тоже вернула себе человеческий облик, покрутилась в разные стороны. «Хм, кажется, и правда здесь». Чарна согнулась в две погибели, постаралась унять бешено бьющееся сердце. «Эй!» — Боя придержал ее за плечи. «Успокойся, пока ничего страшного». «Вот именно, пока». Чарна облизнула пересохшие губы, но не ответила. Хранка хмуро оглядела кругу. «По крайней мере, Альжана описывала это место». «Альжана не очень мастеровитая колдунья», — напомнила Боя. «Может, она подумала об одном месте, но в послании поместила другое». От реки донеслось конское ржание. «О!» — Боя скривилась. «Надеюсь, это просто случайный конь, а не то, что я подумала». «Вряд ли», — Хранк покачал головой. «Ржут не как обычные». Оба не ошиблись. Когда все трое спустились к берегу, то первым делом увидели златогривых коней Кожемеры. Те стояли у воды и лениво постукивали о землю медными копытами. «Ох, ну наконец-то!» Панна Ляйда выросла, как из-под земли. Чарна мельком подумала, значит, на поляне были какие-то чары, возвестившие об их присутствии. Не может быть такого, чтобы ученицы Кожемеры беззащитно дожидались их у реки. а кони заржали по чистой случайности. «Долго же вы добирались?» «Долго», — ощетинился Хранка. «Мы летели со всех крыльев, неся кошку. И мы не думали, что вы окажетесь здесь раньше нас, но волшебных коней нам не завезли». Лейда открыла было рот, но ее одернула Уршула. «Довольно». Ее лицо было угрюмым и бледным. «Извините ее. Хранка, госпожа получила твое послание и отправила нас сюда. За 3 дня мы обследовали берег и поляну, и лес в округе, но не нашли ни следа Юргена». Лейда скрестила руки на груди. «Если это вообще место, где его нужно искать», — проговорила она бархатно. «Мы уже подумали, что вы направили нас по ложному следу». Уршула отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. «На поляне, — сказала она, — еще можно различить следы стоянки, но это все». «Мы поищем еще», — заявил Хранк и покосился на потемневшее небо. «Разожжем огни». Хранка предполагал, что все это может быть ловушкой, но сейчас Чарну не смутила даже скользкая Лейда. Кожемера сразу же откликнулась на их письмо и отправила на подмогу любимых учениц. А уж у Уршулы был такой вид, что краши в гроб кладут. Наверное, нюх не подвел Хранка. И Юрген с Уршулой действительно были любовниками. Значит, если бы Кожемера что-то задумала, Уршула бы об этом знала и не участвовала бы, будь Юрген в опасности. Неожиданно Чарни стало тепло от этой мысли. «С другой стороны, — предположила Боя, — может, Альжан и вправду говорил об этом месте, но это не значит, что Юрген до сих пор здесь. Он мог сбежать. Его могли похитить». «Похитить? — переспросил Хранка. — Кому это надо? И у кого найдется столько сил?» Чарна глубоко вздохнула. «Вы находили следы чудовища?» «Нет», — Уршула беспокойно поджала губы. «Ни сломанных веток, ни взрыхленной земли». «Ни крови», — добавила Лейда. Она обвела всех взглядом и сказала неожиданно успокаивающе, будто желала подсластить горький лекарский порошок. «Не думаю, что здесь случилось смертоубийство, а то у вас лица, словно вы своего друга хоронить собрались». Боя покачала головой. «У Альжаны был такой голос, что только про смертоубийство и рассказывать. Она бы не связалась с нами из-за пустяка, и уж тем более не решилась бы побеспокоить вашу госпожу». «Почему мы вообще говорим про чудовище?» — поразился Хранка. «Разве его не поймали? Вы ведь уехали из Тержвица, чтобы заманить его в ловушку». «Уехали», — протянула Лейда нараспев. «Да толку мало. Тварь вырвалась и сбежала. Перед этим распорола лжи Альжану, которую приготовил для нее двор лиц, и задрала одного дружинника, причем не абы какого, а собственного брата». Повисло молчание. «Невесело», — подумала Чарна. «Значит, чудовище до сих пор на воле, но, впрочем, судьба Юргена волновала ее куда сильнее». Деревья качались от ветра, курчавые облака перекрывали подожженное закатное небо, и Чарна удостоверилась — надо торопиться. Мало ли, вдруг начнется гроза, да и много ли они отыщут в полутьме даже с колдовством. «Сомневаюсь, что вы нам поверите», — подала голос Уршула. Ее Юрген явно заботил больше, чем чудовище. «Наверняка еще раз проверите и поляну, и берег, но мы правда ничего не нашли, кроме следов кибитки и золы от костра». «Мы вас ни в чем и не обвиняем». Хранк подошел к кромке воды, отпихнул носком тонкую веточку. «Спасибо, что отозвались». Он встретился взглядами с Чарной. «Думаю», — сказал хрипло, — «сначала мы проверим то, что вы просто не могли увидеть». У Чарны неприятно защекотало в животе. Почему-то она сразу поняла, о чем речь. Может, слишком хорошо помнила рассказ Юргена о том, как он сам в детстве искал Чеслава на дне реки. А может, это просто показалось естественным. Если нет тела, это еще не значило, что не было и убийства. Боя шагнула вперед. «Я тоже могу помочь!» «Подстрахуешь», — Хранка развернулся. Уж он-то знал, до чего Боя сведуща в зельях и травах. Даже Йовр сварливо восхищался тем, как ловко она могла выудить смерть из лесного корешка и здоровье из простого цветка под ногами. Но то, что грубее этой волжбы... Даже лестно, что Хранка счел Чарну более подходящей для такой работы. Лейда вскинула бровь. «Что вы собираетесь делать?» «Отойдите», — Чарна прочистила горло. «Подальше, а то забрызгает». Хранка повел рукой, и река забурлила. «У Кишны сильное течение», — сказала Чарна. «Даже если мы ничего не найдем, мы не можем быть уверены, что его не унесло». «Не можем», — процедил Хранка сквозь зубы. «Но попробуем». Чарна тоже принялась заклинать воду. Волны вздыбились, блеснули переливающимися темными гребнями. Шипя и извиваясь, над рекой выросли 2 водяные стены, и даже в сумерках Чарна различила, как внутри них кружились пузыри. Обнажилось дно, сырое, глинистое, в тине и мелких камешках. Боя разожгла над ними полотно из закатного огня, похожее на северное сияние. Так Чарна и Хранка стали осматривать дно и рябящие речные гребни над ним, и потихоньку, шаг за шагом, продвигались вниз по течению, когда они позволяли части воды вернуться в русло, то осушали следующий кусочек дна. Чарна боялась. Они действительно что-то найдут. А если она увидит поеденный рыбами, облепленный водорослями и илом труп Юргена, то у нее разорвется сердце, и вся удерживаемая река выйдет из берегов. Чтобы отвлечься, она подумала: «О, видел бы их Йовар!» Они закляли Кишну точно по щелчку пальцев и теперь воротили ею по своему усмотрению. Она глянула на Хранка. Зубы сцеплены, на висках вздулись жилки. Правда ли ему было настолько тяжело, или он тоже мертвел от мысли, что вот-вот наткнется на... Через полверсты Чарна поняла, что еще немного, и у нее отвалятся руки. «Хранка!» — позвала она сипло. «Я больше не могу!» Кисти тряслись. Боль сковывала мышцы от плеч до подушечек пальцев. Хранка, напротив, остался таким же насупленным и собранным. Казалось, он мог прочесывать реку и дальше, но Боя сказала: «Это правда тяжело. Вы не должны располовинивать всю Кишну за раз». И какое счастье, что она тут была. Когда Чарна поняла, что теряет власть над своей половиной воды, Боя перехватила ее чары и мягко вернула реку на место. Хранка послушался и тоже закончил ворожить. Кишна недовольно зашипела. Вода обрушилась сверху, и речные волны нахлынули на берег, точно морские, лизнули склон блестящими, вспененными языками. «Ни клочка одежды», — сказал Хранка то ли сам себе, то ли Уршуле, следующий за ними по пятам. «И это хорошо», — заметила Боя. «Да, если в реке и правда ничего нет». Хранка сутулился, запустил пальцы в волосы. «Тайные люди, надеюсь, мы ничего не упустили». Заклятый огонь плыл над их головами, когда они возвращались к исходному месту. Там Ляйда скучающе расчесывала коням гриву, но тут же принялась расспрашивать Уршулу, не нашли ли чего. «Нет», — Уршула забралась на поваленное дерево, — «завтра еще поищем». Чарна устало рухнула под кряжистый вяз. Хранка же собрал их заплечные мешки и опустился на них, как в кресло. «Я не устала», — сказала Боя. «Могу поискать и сейчас. Осмотрю поляну и вернусь». «Но нет», — возразил Хранка утомленно. «Мы не знаем, что здесь случилось. Пока не стоит ходить в одиночку». «Кру», — проговорил ворон в ветвях над Чарной. «Кру, кру». «Ага», — Лейда указала на него пальцем. «Так и гласил, пока вас не было. Мы приехали, а он уже тут сидел. Не ваша птичка?» Хранка вскинул лицо. «Моя?» «Это может быть новое послание от Альжаны», — Уршула оживилась. «Новая весточка». «Нет», — Боя вытянулась на цыпочках. «Это не случайный ворон-посланник, это именно что ворон Хранка». «Ты звал ворона?» — удивилась Чарна. «Никого я не звал», — Хранка задумался. «Наоборот, это ворон, которого отправил Юргену еще и стержвице». «Отправил Юргену?» — Чарна поднялась, придерживаясь за ствол. «Зачем?» «У меня была надежда, что Юрген сумеет ответить». Хранк отвернулся. «Или хотя бы подаст знак». «А если бы он скрывался, и ты его подставил?» Возмутилась Чарна, но Хранк огрызнулся. «Если бы. А если бы благодаря этому мы его спасли?» «Ну, тише», — проговорила Бой успокаивающе. «Кажется, твой ворон все равно заблудился». Это тоже задело Хранка. «Посмотрим», — обронил он оскорбленно. «Может, он видел что-нибудь важное». И подозвал птицу жестом. «Кру!» — ответил ворон печально. «Кру-кру!» Но все равно подчинился, и ветки вяза упруго качнулись под ним. Чарна осталась стоять, прислонившись к стволу. О, если бы у нее был нюх Юргена, она бы разобралась, что к чему. Но никто не умел чуять чары, как он. Однако Чарна все равно посмотрела на кору и прижала к ней ладонь, и замерла, точно могла что-то ощутить. «Как ты сказала?» — спросила она Ляйду. «Ворон все эти дни сидел на вязи?» Ляйда подтвердила. «Верно. Но не может знать, сидел ли он так все время, ведь они с Уршулой обыскивали округу, они просто куковали у реки». Хранка поворожил над вороном, снял тонкий слепок синеватых чар с его глаз, покрутил их между пальцами и, наконец, признал. Бестолку. Ворон не видел ничего особенного. И стоило Хранка закончить, птица вспорхнула и упрямо вернулась на вяз. «Кру!» — раздалось эхом в голове у Чарны. «Да что ты!» — Хранк поднялся, встал, руки в боки. «Тебе там что, медом намазано?» «Хранка!» — позвала Чарна изменившимся голосом. «Обычно мои вороны умнее многих людей, а ты...» «Хранка!» — Чарна шумно втянула воздух. «Что, если и этот ворон умнее нас?» Сегодня был вечер удивительного взаимопонимания. Куда уж кожемеренным ученицам с их мыслительными играми. Хранка переглянулся с Боей. Снова посмотрел на Чарну и на Вяз. И снова на Бою. Опять на Вяз и на ворона в его кроне. «Это невозможно», — пробормотал он. Боя подошла к Вязу, осторожно коснулась его коры. «Да бросьте!» — Хранка замотал головой. «Это колдовство Дикого Двора. Кто бы смог сделать это, кроме нас?» «Но даже мы не уверены, что у нас бы получилось», — Чарна помедлила. «Я такое только в Чернолесье видела». «Боги, да о чем вы?» — спросил Уршул раздраженно. «Чарна предположила, что Юрген внутри дерева». Боя окинула Вяз оценивающим взглядом. «И это странно, но может быть правдой». «Да как может?» — возмутился Хранка. На его бледных щеках опять выступил румянец. «Если бы кто-то...» «Хранка!» — Чарна сжала кулаки. «Я тоже не хочу в это верить, но если твой ворон ошибся, нам нужно в этом убедиться». Образовалась тишина. «Густая, хоть ножом режь». «Прямо в дереве!» — присвистнула Ляйда удивленно. Она обошла Вяз кругом. «Звучит, как чары Йовара». «Вот именно», — припечатал Хранка. «А Йовар в цепях в Тержвице. Но это, знаете ли, не главная причина, почему он бы не стал замуровывать Юргена в дереве». «Я согласна с Чарной», — сказала Боя. «Надо проверить. Я смогу снять кору, но мне понадобится твоя помощь, чтобы расколоть ствол дальше». Хранка прикрыл глаза. Теперь его лицо казалось серым. Любопытно, — подумала Чарна, — как сейчас выглядела она сама. «Что мы можем сделать?» — спросила Уршула. «Не мешаться!» — Хранка закатал рукава рубахи. «Отойдите все!» — кивнул Боя с Чарной. «Вы тоже! Если там правда Юрген, я не хочу, чтобы его случайно располовинило!» Боя посмотрела на него с жалостью. «Это сложное колдовство. Мы можем помочь хоть чем-то!» «Нет!» — рявкнул Хранка. Он сжал и разжал пальцы. «В детстве я доставал его из колодца. Мне его и отсюда вытаскивать!» Это прозвучало так страшно, что у Чарны перехватило дыхание, будто Хранка почти не сомневался, что Юрген в дереве. И будто история закольцевалась, только вот разок вытащить озорного мальчишку из колодца совсем не то, что выудить его заколдованный труп. Хранка обхватил ствол с боков. Дерево заскрипело. Под ладонями Хранка разбежалась сеточка трещин. На мгновение показалось, что Вяз накренился вперед, вот-вот упадет и задавит. Но это колдовство Хранка раскололо его с правого края. Осторожно, не торопясь, Хранка углубил прореху, и дерево зазияло влажной чернотой. Еще немного и... Первой вывалилась рука, потянувшая за собой остальное тело. Хранка едва успел подпереть Юргена плечом, тут же перехватил его подмышки, тяжело опустил на траву. Боя издала странный звук, легкий полузадушенный вскрик. Почему-то Чарна больше смотрела на нее. Рот округлился, глаза распахнулись. И на Хранка. Вид такой разбитый, точно он только что себя распахал, а не дерево. Но только не на Юргена. Тут же все поплыло. Зрение помутилось. Земля закачалась под ногами. «Я надеюсь», — сказала Ляйда громко и четко. «Вы все понимаете, что он жив?» Она встала у головы Юргена. Покрутила запястьем, чтобы забринчал браслет. «Уж поверьте мне», — побринчала снова, — «его разум цел, только скован. Странное колдовство. Глубже, чем сон, но мельче, чем смерть». Чарна не думала, что когда-то будет ей благодарна. Хранка склонился над Юргеном, прижал ухо почти к самому его рту, определил — дышит. «Ой, боги мои, урыся!» — Ляйда скосила глаза. «Непонятно, чему тебя учили все эти годы, радость моя. Возьми себя в руки и не позорься, а то Юрген румянее тебя выглядит». И Чарна, и Боя тоже бросились к Юргену, но Уршула осталась поодаль. Чарне пришлось обернуться, чтобы ее увидеть. В ее понимании она держалась более чем спокойно для женщины, которая только что посчитала своего любовника мертвым. Видимо, для Ляйды это ощущалось иначе. Тем более, если Уршула не сумела так же мгновенно определить, что Юрген зачарован, а не убит. Уршула выпрямилась, перекинула косу за спину и тоже позвенела браслетом. «Только вот», — ощетинился Хранка, — «не надо ковыряться в его мозгах». «Мы не будем», — Уршула приблизилась на несколько шагов. «Эти чары наложил не новичок. Не знаю, насколько они глубоки, но уверена, что госпожа разберется», — повела плечами. «Давайте отвезем Юргена в птичий терем». «Это колдовство вашего двора?» — спросила Боя. Чарна восхитилась, что она еще могла соображать в такое-то время. Ляйда усмехнулась. «Даже если бы это были они, вряд ли бы мы признались. Но хотите верьте, хотите нет, это что-то чужеродное». «Наше колдовство», — объяснила Уршула невозмутимо, ее явно пристыдил выпад Ляйды, — «построено на том, чтобы менять разум изнутри. Но здесь действовали снаружи, точно покрывало накинули на птичью клетку». Чарна не знала, как выглядели птицы под покрывалом, но Юрген казался умиротворенным и расслабленным, будто в здоровом сне. Даже пальцы, которые она сжала, были теплыми. «Не стоит тратить время», — Уршула придала голосу убедительности. «Хранка, пожалуйста, помоги положить Юргена на коня. Я поеду с ним, а Чарна с Ляйдой. Вы с Боей превратитесь в птиц и уцепитесь за сбрую». «Только держитесь крепко», — предупредила Ляйда. «За один шажок кони проходят множество верст. Если упадете, найти вас будет очень непросто». «Мы справимся», — Боя погладила макушку Юргена. «Хотелось бы узнать, во что он ввязался», — насупилась. Быстро осмотрелась. «И где в таком случае Альжана?» «Узнаем, когда его расколдует госпожа», — пообещала Уршула. Внезапно Чарне стало смешно. «Ох, тайные люди, это ведь страшный сон Йовара. Мало того, что с Юргеном приключилась беда. Его, бессознательного, собственные же однокашники везут в логово к Кажемере. Но сейчас никто не спорил, понимали, что выбора нет». «Что ж, зовите своих коней», — Хранк поднялся. «Надеюсь, они не испугаются, если рядом повоет ветер», — кивнул на Юргена. «Этот малец крепкий. Я немного зачарую воздух, чтобы закинуть его наверх». «Не беспокойся», — отмахнулась Ляйда, подзывая коней легким чмоканьем. «Это же диковинные животины нашей госпожи», — улыбнулась. «А госпожа держит при себе только тех, кто ничего не боится». Юрген не понимал, где находится. Будто бы в золотом облаке или в бликующей на солнце воде. И у этого места не было ни верха, ни низа. Здесь существовал лишь бесконечный искрящийся круговорот, от которого тошнота подступала к горлу. Юрген не знал, сидел он или лежал, бежал или плавал. Может быть, все вместе, а может, ничего из этого. Однако тошнота не проходила, и она стала первым напоминанием. По крайней мере, у Юргена до сих пор было тело. «Прекрасно!» — одобрил вкрадчивый голос. Это прозвучало уверенно и нежно. Юргену так захотелось, чтобы голос сказал что-нибудь еще. Значит, Юрген здесь не один. «А теперь попробуй на меня посмотреть». «Посмотреть? Как?» Внезапно Юрген вспомнил, как двигать веками, и открыл глаза. Мир вокруг оставался нечетким, не переставал бликовать и искриться, но из дымки постепенно проступили очертания золотоволосой женщины, которая склонялась над Юргеном, как над колыбелью. «Что за умница!» — госпожа Кажемера положила холодную ладонь ему на лоб. «С возвращением, дружок!» Юрген рассеянно похлопал глазами. Оказалось, они страшно пересохли. Госпожа Кажемера убрала ладонь, и Юрген попытался сесть. Тут же все вокруг закачалось, испуганно зашипело. «Тише, тише!» Юрген разобрал в этом шепоте голоса Хранка и Уршулы. Когда Юрген накренился в бок, его подхватили руки, похожие на ее. А с другой стороны к нему метнулась черная тень, повторявшая очертания Хранка. Он постарался его поддержать. Кто-то дал ему воды, кто-то, кажется, Уршула, обтер его лицо влажной тряпицей. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила госпожа Кажемера. «Сносно», — Юрген огляделся. Теперь он различил, что сидел на кровати в небольшой комнате. Окна были распахнуты, и из сада тянуло сладко ночной прохладой. Колдовские огни кружили над ним, оставляя в воздухе золотистые следы, как от размазанной капли меда. «Что произошло?» — Кажемера покачала головой. «Боюсь, только ты можешь это прояснить». Она сидела напротив, одетая в простое светлое платье с незаплетенными волосами, мерцающими в свете колдовских огней. Юргену показалось, что это до нельзя домашний вид. Все остальные — Хранка, Уршула, выглядывающие из-за Кажемеры Ляйда, Чарна у стены, Боя рядом с ней, наоборот, были будто с дороги. Юрген с силой растер лицо. Ему вспомнилось журчание реки и треск дерева. Вспомнилось собственное имя, произнесенное знакомым голосом, а еще удивление, страх и совершенная беспомощность, когда на него вдруг нахлынула вода. «Лалли», — подумал он, и его затрясло. Юрген не знал, как это было возможно, но за всем действительно стоял Числав, выдающий себя за монаха Бошельера. Однако стоило вспомнить одно, как следующие мысли ускользнули точно вертлявой угри. Юрген почти забеспокоился об Альжане. Значит, она все еще была с Лалли Числавом и даже не подозревала об этом. Но почему-то беспокойство затихло, и поток мыслей повернул в другую сторону. Снова вспомнились шум воды, треск дерева, звук собственного имени. Юрген зло шлепнул себя по виску. «Дурак! Что с его мозгами?» «Давай без насилия!» — Кожемера мягко отвела его руку. «Я понимаю, сейчас тебе тяжело. Твой разум был скован чужими чарами. Все пройдет, но это потребует времени». Кожемера позволил ему переварить эти слова, а потом предложила. «Мы можем оставить тебя в покое. Ты поспишь крепким человеческим сном и окончательно восстановишься. Или если ты уже хочешь сказать, кто с тобой это сделал, мы тебя выслушаем. Я тебя выслушаю и приму меры». Юрген бестолково закивал. «Да, мол, хочу сказать». Кожемера чуть наклонилась к нему. «Итак, что случилось?» «На меня обрушили реку. Меня замуровали в дереве». Собственный голос звучал незнакомо, хрипло. «А потом...» Кусок недоумка обозвал себя Юрген мысленно. «Что это за обороты? Обрушили, замуровали? Почему он говорит так? Почему не может сказать, кто именно это сделал?» По всей видимости, Кожемера подумал о том же. «Ты видел, кто это сделал?» «Да». «Ты знаешь этого человека?» «Да», — выдавил Юрген снова. Ему хотелось разодрать себе горло, вырвать себе язык, пробить черепные кости. «Ну что за дурачина? Неужели так сложно назвать имя? Неужели так сложно?» Юрген почувствовал, что его лицо покраснело от натуги. «Тише!» — Кожемера ободряюще погладила его по плечу. «Ты ни в чем не виноват, это просто следы колдовства. Твой разум исправен, и ему лишь нужно немного времени». Она вновь подала Юргену чашу с водой. «Попробуем еще раз. Я задам прямой вопрос, а ты постарайся отвечать, не задумываясь. Если не получится сейчас...» «Задавайте!» — процедил Юрген сквозь зубы. «Ну уж нет. Он не даст этому ублюдку больше времени». Кожемера внимательно на него посмотрела. «Кто замуровал тебя в дереве?» Юрген набрал полную грудь воздуха. Шум воды, треск дерева. На губах у Лали извиняющаяся хищная полуулыбка. «Это несправедливо», — подумал Юрген рассеянно. «Я сам искал тебя в реке. Я искал тебя. Я... Ты дал мне имя. Ты наколдовал для меня волчков из пара. Ты рисовал для меня собак в своих учебных записях. Как ты можешь меня убить?» «Кто?» — повторила Кожемера. «Замуровал тебя в дереве, Юрген!» Язык, как огромная рыбина, неуклюже ворочался во рту, беспорядочно стучал о зубы, но Юрген силой его удержал. На какое-то мгновение разум прояснился. Да, всего на мгновение. Однако и этого хватило, чтобы проговорить громко и четко. «Хранка!» — брови Кожемеры удивленно приподнялись. «Прошу прощения!» «Хранка!» — повторил Юрген и тут же осекся. «Тайные люди! Что он несет?» «Что?» — Хранкаш провернулся на месте. «Ты в своем уме?» «Это не смешно!» — произнесла Боя зло. «По-твоему, сейчас время для шуток?» «Нет, нет, нет!» — хотел было сказать Юрген. Лалли это сделал. «Лалли!» Но когда он снова попытался произнести глупое бошельерское прозвище, изо рта опять вылетело уверенное и однозначное. «Это сделал Хранка!» «Я тебя спас!» — взревел Хранка, вскакивая. «Я вытащил тебя из этого дерева! Почему ты на меня наговариваешь?» «Госпожа, это неправда!» Боя испуганно вытянулась перед Кожемерой. «Хранка никак, никак не мог этого сделать!» Юрген попытался хотя бы лицом показать, что слова ему не принадлежат, но даже мышцы не подчинились, и не получилось ни наморщиться, ни скривиться. Лицо осталось торжествующе невозмутимым. У Хранка же вид был такой, словно еще немного, и он переломит Юргена напополам. «Довольно!» — Кожемера встала, сухо осведомилась. «С чего вы решили, что можете здесь кричать? Это мой терем, а не Чернолесье!» Она обернулась к Юргену. «Ты хочешь сказать что-то еще?» Больше всего Юргену хотелось заткнуться, но он ответил удивительно спокойным голосом. «Я сказал все, что должен был. Хранка побагровел. «Госпожа Кожемера!» «Успокойся!» — она устало вздохнула. «Третий раз повторять не буду. Не нужно нападать на Юргена или защищаться от меня. Я понимаю, что колдовство, под которым находился Юрген, могло побудить его назвать не то имя, но...» Хранка даже не дослушал, что следовало после «но». Его лоб тут же разгладился. Краснота отступила. Казалось, он боялся, что Кожемера прямо сейчас закует его в цепи. «Но попрошу всех дождаться утра в моем тереме». Кожемера задумчиво сплела пальцы. «Вопросы?» «Нет». У Боя тоже словно гора с плеч свалилась. «Спасибо». «Пока не за что», — возразила Кожемера. «Мы продолжим завтра. А теперь, Ляйда, будь добра. Позаботься о гостях». Сделала жест Уршуле. Кивком указала на Юргена. «А ты займись им, мол». Юрген посмотрел снизу вверх. «Хранка!» — позвал он жалобно. Ему хотелось извиниться и все объяснить, но Хранка стиснул зубы и полоснул по нему свирепым взглядом. А потом, не сказав ни слова, пересек комнату и вышел вслед за Ляйдой. Уршула накрепко закрыла окно в сад. Запечатала чарами на случай, если кому-то придет в голову сюда забраться. Мало ли. Колдовские огни она потушила, оставив один единственный пламенеющий шарик. И то потому, что потакала своей слабости. Хотела еще немного полюбоваться Юргеном. Он лежал на том же месте, уже сморенный сонным питьем и слегка постановал. Боролся с подступающим забытьем. «Я не хочу больше спать», — сказал он, когда Уршула подошла ближе. Это прозвучало, как жалоба болеющего ребенка. «Я понимаю», — Уршула села рядом, погладила его руку. «Наутро тебе станет легче». Глаза у Юргена были осоловелые. «Я сделал что-то непоправимое, да?» «Нет, что ты!» — Уршула наклонилась к нему. «Ты просто был заколдован. Ты ни в чем не виноват». Юрген постарался сказать что-то еще, но слово превратилось в зевок. «Спи!» — Уршула поплотнее укрыла его одеялом, поцеловала в уголок губ. Нежно погладила лоб и вихрастые волосы над ним. «Тебе правда станет легче. Обещаю». В горле запершило. Боги, не хватало еще разрыдаться от переизбытка чувств. Ее поведение явно выйдет боком. Ляйда не применит рассказать госпоже, какой потерянной была Уршула, когда Юргена достали из дерева. Точно не чародейка звенящего двора, а простая девка, по уши втрескавшаяся в случайного любовника. Хотя Уршула ведь и не была настолько в него влюблена. Просто встретила колдуна, который исполнял для двора такую же работу цепного пса, как она сама, и оценила, что он красив и ласков, как герой песен. Однако она совсем не была готова увидеть Юргена мертвым. Уршуле захотелось еще его поцеловать, но Юрген уже уснул и теперь лежал, чуть приоткрыв рот и чуть морщась, как если бы ему снился дурной сон. «Возьми себя в руки», — велела Уршула мысленно и поднялась. «Он жив». Ему больше ничего не грозит. Нечего шмыгать носом и пускать на него слюни. Цел и славно. А что до остального, это уже не беда Юргена. И не его ума дело. Уршула сжала ладонь, и шарик колдовского огня потух. Когда она вышла, то и дверь запечатала чарами. Оглядевшись, бесшумно выскользнула во внутренний сад, пересекла его чуть ли не бегом, и, попав на другую сторону птичьего терема, направилась к личным покоям госпожи. «Ты и так сейчас на дурном счету», — говорила себе Уршула. «Не стоит усугублять». Может, следовало отказаться от ночной беседы и отправиться спать, но когда Уршула подошла к покоям, то поняла — госпожа ее ждала. Она хорошо ее знала, и, наверное, у Уршулы бы и не получилось поступить по-другому. Из-за двери донеслось. «Входи, Урыся! Не тяни!» А ведь она даже не постучала. Уршула толкнула дверь и мягко закрыла ее за собой. В первой из личных комнат госпожи полыхал очаг. Чародейское пламя горело бесшумно и ровно, и от него веяло едва ощутимым теплом. Госпожа сидела в кресле, по-прежнему обманчиво домашняя, и задумчиво перебирала кисточки узорной савоярской шали. Уршула замерла, даже не решаясь ступить на пушистый ковер. «Тебе сегодня нужно особое приглашение?» — госпожа приподняла бровь. «Ведешь себя, словно это ты, ночное животное, а не я, и словно тебе совсем не хочется спать». «Простите», — Уршула сделала несколько шагов. Госпожа указала на кресло рядом, и Уршула села, держа спину прямой, как струна. «Вы разочарованы во мне?» «О!» — казалось, госпожу вопрос позабавил. «Может, это мне следует спросить, разочарована ли ты?» У Уршулы перехватило дыхание. «Я бы никогда...» не разочаровалась бы?» Госпожа усмехнулась. «Или ты ничего не поняла? А может, просто не захотела понять очевидного?» Она щелкнула пальцами. Воздух заребил. Так госпожа уплотнила защитные чары, заглушающие любые разговоры в ее личных покоях, чтобы никто, даже если бы стоял за дверью, не услышал ни звука. «Спрашиваю, рыся!» — госпожа посмотрела на пламя в очаге. «Не хочу сидеть здесь до утра!» Уршула ненавидела признаваться в собственной глупости. Ляйда-то здесь не было, значит, вопросов у нее не возникло, или она просто пожелала показаться умнее. Стоило поступить так же. Ляйда была намного смышленнее в подобных делах, однако пора бы уже признать, Уршула никогда такой не станет. «Зачем вы это сделали?» — шепот прозвучал жалко, даже беззащитно. «Это было не колдовство злодея, создавшего чудовище. Это было ваше колдовство. Оно заставило Юргена назвать другое имя». «Очаровательно!» — госпожа посмотрела на нее, точно задавала очередную задачку. «А ты попробовала разобраться сама? Или прибежала ко мне без задних мыслей? А может, ты хотела бы услышать от меня?» — пожала плечами. «Оправдание?» «Я бы не в жизни». «Разумеется», — госпожа грустно улыбнулась. «В последнее время ты часто расстраиваешь меня, Урыся, но я надеюсь, что мы это переживем. Как видишь, я позволила тебе остаться наедине с мальчиком, веря, что ты будешь держать язык за зубами и не сболтнешь лишнего». «Госпожа», — щеки Уршулы запылали, — «я надеюсь, что еще не настолько пало в ваших глазах. Может, я слишком глупа и проста, но я умею хранить тайны». «Да-да», — госпожа Кожемера явно не была впечатлена ее речью. Напротив, продолжила смотреть на очаг, и Уршула чувствовала, что она действительно ею разочарована. «А когда ты начала думать, что мальчик из Чернолесья может рассказать мне что-то, чего я не знаю?» Уршуле даже показалось, что она ослышалась. «Я?» «В какой момент своей жизни, Урыся?» — продолжила госпожа медленно. «Ты поверила, что успех моих затей вправду может зависеть от того, справится ли воспитанник Йовара с последствием чужих чар или нет?» Госпожа повернулась к ней, и взгляд желтоватых глаз пронзал, как прутья. «Может, мне объяснить еще проще, Урыся? Давай попробуем. Предположим, мальчик называет мне имя. Разумеется, я удивляюсь, и, разумеется, тут же делаю все, чтобы наказать негодяя, который создал чудовище и замуровал Юргена в дерево. Да, это один человек. А что мне делать дальше с наставником этого мальчика, который до сих пор болтается на цепях в Тержвице? Ведь выходит, что Йовар невиновен». Госпожа Кожемера развела руками. «По закону невиновного следует отпустить». И вот Йовар оказывается на свободе, однако теперь он не чародей драголожа, а могущественный вольный колдун, который не связан клятвами, защищающими от него других чародеев драголожа и их учеников. И когда мы разомкнем его цепи, даже на мгновение Урыся, чтобы он повторно принес клятвы драголожа и забрал двор у Хранка, Йовар сможет устроить в Тержвице кровавую баню». Госпожа дернула уголком губ. «Но даже без кровавой бани Йовар вполне может предпочесть вольную жизнь и оставить двор Хранка. Тогда обещание войны нависнет над нами, как грозовое облако. А когда Йовар решит отплатить нам за старые обиды? Через месяц? Год? Через 10 лет? И если так, кого мне отправить, чтобы уничтожить его, Урыся? Может быть, тебя? А может, мне придется положить сотни дружинников Нельги в Чернолесье?» Она откинулась на спинку кресла. «Или мне просто стоит подождать, пока человек, создавший чудовище, не сделает всю грязную работу еще до конца этой недели, и все, что останется, — это воздать ему по заслугам?» Уршула пораженно молчала. «Почему до конца недели? Дело ясное. Создатель чудовища явно знает, что Тержвица пустует. Может быть, знает и то, что ловушка провалилась, и времени у него немного. Но кто создатель чудовища?» Если бы госпожа захотела, она бы сказала: «Не стоит и спрашивать». Уршула постаралась не выдать ни единого чувства. «Значит, Йовар должен умереть». «Значит, так», — госпожа поглаживала кисточки шали. «Это было очевидно с тех пор, как он отрекся от своего двора. Я слишком дорожу вами и стоегостским господарством, чтобы позволить ему жить». Она перехватила взгляд Уршулы. «Я признаю, что это жестоко, но Йовар не даст нам покоя, если высвободится из цепей. По крайней мере, я не желаю это проверять. Однако это не значит, что мне его не жаль. Она щелкнула пальцами, и бесшумный огонь в очаге затрещал, как настоящий. «Люди должны платить за свою глупость, урыся!» Уршуле показалось, что треск пламени в очаге, как от погребального костра, и что она сама сглупила не меньше, чем Йовар. «Как же тяжело будет Юргену», — подумала она. «Ты все еще можешь рассказать об этом», — госпожа пошевелила пальцами, и огонек из очага перепрыгнул к ней на ладонь. «Дверь открыта. Где спит Юрген, ты знаешь». С таким же успехом госпожа могла выволочь всю ее душу и свить из нее одну единственную нить. Может, и тогда Уршуле не было бы так больно. «Я бы никогда вас не предала», — Уршула поняла с запоздалым отвращением к самой себе. Опять выступили слезы. «Вы не могли настолько во мне разочароваться. Я не заслужила таких проверок». Мысль, что Юрген будет страдать, ранила ее, но осознание, что госпожа действительно сочла ее способной на предательство, сердце закололо, точно его действительно разворотили на части. «Я бы сама убила Йовара, если бы вы попросили». Дышать от сдерживаемых рыданий стало тяжело, хотя госпожа даже не колдовала. Уршула стиснула зубы. «И вы всегда это знали». На этот раз ей было легче выдержать внимательный совиный взгляд. Слезы заволокли обзор. Но удалось различить, когда госпожа сделала мимолетный жест, растворила огонек в воздухе, слегка протянула руку. И Уршула тут же, чуть ли не ничком, свалилась на ковер. Теперь она сидела у кресла, как дочь, подле матери. «Да», — госпожа положила ладонь ей на макушку. «Я знаю». Она приподняла ее лицо за подбородок. «Мне жаль Юргена и остальных учеников Дикого двора. Как по мне, они любят Йовара гораздо больше, чем тот заслуживает, но таков уж мир». Большими пальцами она вытерла ее слезы. «Извини, я не думала, что ты действительно можешь что-то рассказать. Я погорячилась», — указала на кресло. «А теперь, пожалуйста, сядь по-человечески. Не хватало еще валяться в ногах». Уршула послушалась, вернулась на место. Вытерла лицо поданной тряпицей и с отвращением скомкала ее в руках. Что за блажь? Давно ли вошло в привычку рыдать перед госпожой? Зато теперь она почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы спросить. «Давно вы знаете, кто создал чудовище?» Госпожа уклончиво ответила. «Достаточно. И вы мне не скажете?» «Разумеется, нет», — чуть фыркнула. «Что за вопрос, урыся? Когда все раскроется, я хочу, чтобы остальные увидели твое перекошенное лицо». Что ж, это было почти не обидно. Уршула и так знала, что не сумела бы впечатлить госпожу актерскими способностями. Любопытно, поделилась ли она с Ляйдой? В дверь постучали. Ляйда оказалась легка на помине. Уршула тут же устыдилась своего лица. Нетрудно догадаться, что она плакала, но тут же осознала. Произошло нечто серьезнее. Ляйда только мельком скользнула по ней взглядом. Удивилась, однако не подала виду и быстро поклонилась госпоже. Губа беспокойно закушена, глаза как блюдца, и это у Ляйды-то, которая вечно оставалась насмешливо невозмутимой. «Госпожа!» — Ляйда прикрыла за собой дверь. Хлопать не решилась даже в таком состоянии. «Не все вас послушались. Кто-то из учеников Йовара сбежал. Они напали на Ружену и похитили коня». Уршула никогда не считала себя пугливой, но сейчас ее сердце пропустило удар. Госпожа Кожемера почти не изменилась в лице, только едва сощурилась, однако и углубившиеся морщинки вокруг ее глаз были достаточно красноречивы. «Что значит «кто-то»?» — спросила она с ледяным спокойствием. «В моем тереме было всего четверо учеников Йовара. Несложно подсчитать, кого не хватает». «Я еще не проверяла», — Ляйда замялась. «Я сразу прибежала к вам. Ружене показалось, что их было двое, но...» Ноздри госпожи слегка затрепетали. «Я могу их догнать!» — выпалила Ляйда с горячностью. «Они не сладят с вашим конем и не уйдут далеко!» «Даже не вздумай!» — отрезала госпожа. «Никакой погони! Они не должны решить, что они здесь как заключенные!» «Но конь! Конь вернется сюда сам, стоит им только спешиться!» Хотя Уршула знала, госпожа этого не забудет. «Что с Руженой?» Немного ушиблась, но так цела. Ляйда хотела еще что-то сказать, но госпожа Кожемера жестом велела ей замолчать. «Что ты сделала?» «Я?» — Ляйда опешила. «Не строй из себя невинность!» В голосе появились шипящие отзвуки. «Ты была с учениками Йовара. Что ты им сказала?» «Госпожа, я не...» «Чем ты их насторожила?» — продолжила госпожа жестко. «Выражением лица, многозначительным взглядом или слишком настойчиво убеждала выпить сонный отвар? Я хорошо знаю тебя, Ляйда, а люди не сбегают просто так». Ляйда посерела. «Совсем нет!» Госпожа встала, и Лейда явно сделала над собой усилие, чтобы не отшатнуться. «Если у тебя хватило глупости хотя бы намекнуть о том, чьи чары были на Юргене...» Губы госпожи Кажемиры дрогнули, словно она хотела оскалиться. «Последствия для тебя будут очень значительными». «Я...» — это у Лейды вышло осипло. «Я даже ничего не знала. Если вы заколдовали Юргена при нас, то на то были причины. Я не задумывалась об этом, и уж тем более никому ничего». «Боги!» — поразилась Уршула мысленно. Они с Лейдой даже оправдывались, похоже, точно их по одним лекалам шили. Хотя в обычной жизни трудно найти настолько разных людей. Выходит, их роднил страх перед госпожой Кажемерой. Больше леди оправдываться не дали. Госпожа отрывисто велела. «Будь добра, отведи меня к Ружене», — обернулась к Уршуле. «А ты, пожалуйста, выясни, кто сбежал». Она, очевидно, была в ярости, и безукоризненная вежливость пугала сильнее, чем крик. Лучше бы она что-нибудь уронила или разбила, или в сердцах обозвала любым грязным словом. Не нашлось бы человека, которому Уршула сейчас завидовала меньше, чем Ляйде, разве что самой себе. Если выяснится, что каким-то чудом очнулся и бежал Юрген, Уршула прикрыла глаза. Поверит ли тогда госпожа, что она действительно молчала?